Храм кино тоже был полон чудес. Как описать бесконечные сеансы, когда 3 или 4 фильма шли подряд с 2 часов до 8:30 вечера? Лилиан Гиш в Ромале с Уильямом Пауэллом и Роналдом Колменом, неотразимая авантюристка Джин Харлоу, Кларк Гейбл, герои полумрака и примитивной игры света и тени, о которой вспоминали лишь в тот миг, когда вялая публика неожиданно принималась вопить «Пленка! Пленка порвалась!» И в зале вспыхивал свет. Механик, ловко орудуя смоченной ацетоном кисточкой, устранял дефект и возвращал движение иллюзорному миру, единственному, в котором стоило жить. Захватывающий Бен-Гур. Рамон Наварро, неустрашимый борец за справедливость, спасается от позора. Его колесница приходит к финишу первой, успешно обойдя все ловушки, расставленные римлянами. Все кончается благополучно за 3 минуты до того, как на экране вспыхивают слова «The End». Далее волшебный полумрак представлял милых женщин. И неправдоподобные светловолосые существа, платиновые блондинки, танцевали кан-кан. Вот она, настоящая жизнь, приключение, риск, чувство опасности, мужество, торжество справедливости, погони, дальние плавания, безумная любовь, подвиги, от которых захватывает дух, и в довершении всего благородная, элегантная, непередаваемо женственная Норма Ширер. Именно ей суждено было стать образцом для подражания и кумиром Эвы. Хунин делался еще более хунином, если такое вообще возможно, когда в зале вспыхивал свет, и старшие сестры вставали со своих мест с покрасневшими глазами, словно они вернулись с демонстрации, которую разгоняли слезоточивым газом. Затем по улице Ривадави они брели к дому, а вокруг простирался все тот же Хунин, где нет места ни мечтам, ни риску. «Однажды, — призналась Эва, — я отчетливо поняла, что реальность, обыденность, всего лишь чистый лист бумаги, на котором человеку предстоит написать то, что у него хватает мужества сотворить со своей жизнью. Войти в кинематограф означало для меня бегство из пустоты, особенно в тот роковой 1934 год, когда я окончила школу, и мне предстояло вести обычную жизнь, иными словами, стать учительницей или бухгалтером, или выйти замуж за Катурлу, парнишку, который ходил за мной по пятам. Однажды, когда я возвращалась домой из кинематографа по улице Ривадавия, мною овладел приступ бешенства. Я убежала от сестер, я шла как одержимая неведомо куда. Точно помню, что я сказала себе, воскликнула, словно заклинание или политический манифест. Каждый день, проведенный здесь, в Хунине, будет днем, потерянным для всего мира, для всей Вселенной. Раз уж вы заговорили о цирке, признаюсь, цирк всегда вызывал у меня безотчетный страх. Мне чудилось что-то омерзительное в ужимках клоуна, в неестественной гибкости акробатов, в покорности слонов, в рычании тигра. В цирке я не видела никакого волшебства, ничего даже отдаленно напоминавшего праздник. Цирк появлялся в Хунине раз в год с точностью кометы. Начинался он с парада животных и фокусников на площади Сан-Мартино. Я ни в малейшей степени не разделяла восторг одноклассниц и сестер. Во всем мне виделся трагический фарс, который пытались выдать за веселый балаган. И вот однажды в понедельник, когда в цирке был выходной, а на улице лил холодный облажной дождь, я протиснулась сквозь непроходимые баррикады повозок и клеток и обнаружила то, о чем всегда догадывалась — изнанку. Хмурая гимнастка жарила яичницу на керосиновой горелке. Пьяный дрессировщик-венгр играл в кости. Тигр дремал, вяло отгоняя хвостом мух, слетевшихся на зловонную кучу его экскрементов. Больше я в цирк не ходила. Когда гремели барабаны, возвещая опасный трюк, какой-нибудь двойной сальто-мортале, я видела только одно — ту обратную сторону. Было невыносимо узнать, кем был на самом деле размалеванный клоун, которого на потеху публики унижает Арлекин. Ну что здесь смешного, скажите на милость. Однако, по иронии судьбы, моим первым настоящим контрактом в кино была роль в фильме «Цирковая кавалькада» «Суго дель Каррилем». В день подписания контракта мы с Энрике Фаустином и всей труппой устроили праздник. К моему облегчению, в фильме почти не показывали цирк, такой, во всяком случае, как в Хунине, который тщетно изображал веселье. Недотепы из нашего класса хохотали, а передо мной открывалось совсем другое зрелище. Я видела, как всех их, от хищников до стройной акробатки в перьях, пожирает невидимый адский огонь. Годы борьбы. Интересно, почему по войне тоскуют больше, чем по мирным временам? Суровый аскетизм, мобилизация всех сил для выживания. Вот что запоминается. Могу ли я забыть тот наш дом на улице Роки Васкиса? Сперва мы жили на жаловании Хуансито, которую ему платили в аптеке. Затем получила место учительницы старшая сестра. Короче, кое-как концы с концами сводили. Мы то и дело переезжали. Дом на улице Лавалье, затем Альфонсо Альсина, на Винтер и, наконец, самый наш лучший дом. На улице Хосе Ариаса, 171. Мама перестала шить. Умолкла швейная машинка, ее вечное проклятие. Она устроила дома пансион, в котором кормила обедами и ужинами холостых чиновников. Так у нас в доме появились майор Ариетта и адвокат Альварес Родригес, которые женились на моих сестрах. Оба настоящие господа. Да, постепенно все налаживалось. Чуть позже Хуансито устроился коммивояжером в мыловарню Гариньо, а майор Ариетта одолжил ему денег на покупку замечательного автомобиля, малолитражки образца 1928 года, который значительно облегчал работу. Вскоре Хуансито превратился в настоящего плейбоя. Одевался с иголочки. Как-то раз он появился на карнавале в костюме Зорро, в плаще из искусственного шелка с белой буквой «Z». В другой раз вырядился русским князем. Косоворотка, серебристая пудра на висках. Он носился по всему Хунину на автомобиле со своими дружками Пахарита Бариусом и Альбису. Эдакая шумная золотая молодежь. Каждому встречному и поперечному Хуансито сообщал, что он сын Хуана Дуарте, землевладельца, консерватора и сторонника идей генерала Виамонте. Виамонте Хуан Хосе. 1774-1843 года жизни, аргентинский военный и политический деятель. Итак, моя мать бросила швейную машинку, и с ногами у нее стало лучше. «Что же значило это время для меня?» — спросите вы. Для меня Хунин прежде всего учеба в школе. Трудно восстанавливать в памяти прошлое по логически выстроенной схеме. Сейчас, когда я могу позволить себе лежа на диване порассуждать о подобных вещах в 4 часа пополудни, признаюсь вам, что больше всего мне запомнился особенный запах школы, запах чего-то общего, коллективного, не знаю, поймете ли вы меня. Зимой в воздухе витал едва ощутимый запах керосина, доносившийся от 2 6-свечевых печей «Вулкан», которые приходилось топить во время каждой перемены, помните? В уборных крепко пахло дезинфицирующим средством, так называемым акараином, которое используют на вокзалах и в казармах. В классе запах чернил «Пеликан», который учительница подливала в белые фарфоровые чернильницы, стоявшие на каждой парте. Аромат свежезаточного карандаша, двухэтажный пенал, где хранились школьные принадлежности, перочистка, которая выскакивала, как испуганная птица, стоило приоткрыть футляр. Мать шила мне его из цветных лоскутков. И еще там были ластики, мягкие для карандаша и жесткое резиновое колесико для чернил. Шероховатые мелки, Белесая отмела классная доска. Помню кропотливую работу с угольником и транспортиром в тетради, обложка фирмы «Синтония». Черновик с каракулями и кляксами, маленький уголок свободы. Дождливые вечера, ответственная задача — обвести контуры Аравии. Тайны Африки, хищники, Стэнли и Ливингстон, притоки Нила, пустыни Сахара, бескрайнее безлюдное первозданное. И вот в укромном закутке мира, почти у самого южного полюса, наша Родина. На лазурной полусфере океанических вод, перевернутый вверх дном, котелок лесного разбойника и обнаженная ступня огненной земли, которая боязливо пробует, холодны ли воды Антарктики. Белые полотнища штор под раскаленным утюгом, тягостное однообразие воскресных вечеров. После легкого завтрака мать завязывает нарядный синий бант в белую крапинку. Только она умеет с ним справляться. Все это я помню. Очень немного интересного было вокруг меня. Ну, а сейчас твои оценки, Эвита Дуарте. Озорница и непоседа. Математика 4, история 9, чтение 6. Много прогуливала без уважительной причины. Однако должна признаться, что никто так, как ты, не читает стихов. У тебя редкие способности, тебе их надо развивать. Вот слова, которые я жаждала услышать. Оценки меня не интересовали. Знаете, как мать отдала меня в школу? Даже здесь она ухитрилась все сделать по-своему. Ей не хотелось, чтобы я выглядела белой вороной. Хуанситы и сестры вполне законно носили фамилию Дуарте. Так их и записали в школе. Однажды утром, вскоре после того, как мы переехали из Лос-Тольдоса, я заметила, что мать куда-то собирается и очень нервничает. Я сразу поняла, происходит нечто важное и необычное. Мы с ней отправились в школу, и она сказала, что ей необходимо переговорить с директрисой. «Мою дочь, — заявила она, — зовут Эва Мария Дуарте, но во время переезда ее документы потерялись». Я могу показать вам метрики всех ее сестер, вот они, взгляните. Будет несправедливо, даже преступно, если она пропустит этот год. Не так ли? Меня приняли временно, и об этом как-то забылось. Мать решила, что я не поняла, в чем тут дело. Взрослые часто воображают, будто их дети все еще грудные младенцы. Мать всегда была несокрушимым бойцом. Она так радовалась своей хитрости, что на крыльце школы позабыла о том, что я не должна ни о чем догадываться, и лукаво мне подмигнула. В школе меня быстро зауважали. У меня была неутомимая фантазия. Я придумывала игры и шалости. Я лучше всех читала вслух. Точнее, с пафосом декламировала, стараясь подражать Берте Зингерман, чьи завывания частенько передавали по радио Бельграна. Я всегда жаждала приключений. Я глаз не сомкнула в ту ночь, когда мы условились потихоньку выйти из дому и пойти на озеро поохотиться на уток. Но пробило 6, и никто за мной не зашел, потому что все крепко спали. Как часто меня разочаровывали окружающие люди. Однако в глубине души ко мне относились с презрением. Между 9 и 10 годами я узнала, о чем говорят за моей спиной. Понимаете, что я имею в виду? Мы с сестрой Дуарте переехали из Лос-Тольдоса, и со временем поползли слухи, будто мы происхождение самого незавидного. Кое-кто распустил гадкие сплетни о матери. В классе мы всегда были второго сорта. Война с привидениями. Вот как можно описать чувство, когда тебя недолюбливают. Перрон, который все это испытал на своей шкуре, однажды сказал мне: «Авторитет — штука хорошая, но он хрупок, как стекло, а презрение липнет к человеку, как стригущий лишай». Все осложнялось еще и тем, что я носила всего одну фамилию, хотя зачали меня, разумеется, 2 человека. В 9 лет я узнала, что зовут меня Эва Мария Эбаргурин, и только. В Испании и Латинской Америке принято иметь 2 фамилии. Первая дается по отцу, вторая — по матери. Эта тайна у всех вертелась на языке. Реакция была красноречивой. Многие ребята из колледжа перестали со мной водиться. Их примеру последовали и мои первые ухажеры — Рикардо Катурло, которого, по счастью, вскоре призвали в армию, и Марио Сабелья, который влюбился в меня, что называется, безумно, когда услышал, как на выступлении в музыкальной школе я пела арию «В долгожданном мгновении». Родители беднягу чуть из дому не выгнали. Где-то он теперь. Что ни говори, власть завораживает. Да здравствует власть! И да простят меня анархисты, отдавшие свою жизнь в борьбе. В 1945 году, когда я выходила замуж за Перона, мне сделали новое свидетельство о рождении. Об этом позаботились Николини и его приятели в отделе регистрации Лос-Тольдоса. Актовая запись гласила, что я родилась в Хунине 7 мая 1922 года. Заведующий подарил мне лишних 3 года, которые, само собой, пришлись как нельзя более кстати. Не каждый удается перехитрить чиновников. Наш приятель Ордиалис из Хунина временно перенес свой отдел регистрации в Буэнос-Айрес, в нашу квартиру на улице Посадос. 23 октября 1944 в 7:30 вечера был зарегистрирован наш брак, хотя в книге актовых записей значится 22 октября. Трасса автогонок проходила неподалеку от Хунина. Эрнесто Бланко на своей забрызганной грязью машине, огромные неразборчивые номера, намалеванные на дверцах. Я отправилась туда с Хуаном, сестрами и друзьями по школе. Облепленные глиной снаряды проносились мимо лесопилки. Они мчались с такой скоростью, словно хотели как можно быстрее покинуть Хунин. Был там Затучек, который, как говорили, пересек Анды. Был некий Риганти, а также некто с почти непроизносимой фамилией Картулович или Картула, хозяин журнала «Синтония», с которым я познакомилась позже на одном из крутых виражей судьбы. Именно он годы спустя сообщил мне великую новость, наполнившую меня радостью и ликованием. «Эва, на следующей неделе выйдет номер с твоим портретом на обложке». В тот день он тоже пронесся мимо нас, как метеор. Машины унеслись, оставив за собой на поворотах клубы пыли. Мы возвращались молча, чувствуя себя обманутыми. Именно в тот вечер мой новоявленный ухажер Рикардо Катурло признался мне в любви. Пришлось объяснять ему, что это невозможно. «Невозможно?» «Да, невозможно». «Что значит невозможно?» — настаивал он. Я молчала. Это было красноречивее любых слов. Я и сама не знала, что и почему, собственно, невозможно. Просто невозможно, и все. А так я стала бы сеньорой Катурло. У семейства Катурло была ферма, они продавали кур, мед и молочные продукты, и их знали по всей округе, не только в Хунине и Чивилкое. Наверное, они бы огорчились, если бы их легкомысленный отпрыск сообщил им, что ухаживает за младшей сестер Дуарте, дочерью Хуана и Баргурин из Лос-Тольдоса. На повороте к Саргенто Кабралю гоночные автомобили ревели и завывали, как взбесившееся чудовище. А потом была дорога к дому, тишина улиц и дрожащий голос Рикардо Катурлы, который предлагал мне навеки остаться в Хунине. «Вдумайтесь в эти слова! Безмятежная вечность в Хунине!» Бесы, суета, похотливая плоть. Жуткую фразу из катехизиса повторял Хуан Сито, брат Эвы, словно это было название фильма Джин Харлоу с Шарлем Буайе и Нормой Ширер. Однажды Хуан Сито предложил Эве и Эрминде тайком взглянуть на жизнь, где царят бесы, суета и похотливая плоть. Был выходной день, точнее, субботний вечер. Они отправились к борделю без названия на улице Солис. Они притаились у изгороди палисадника напротив входа. В освещенных окнах мелькали силуэты женщин. Клиенты съезжались в заведении кто на чем, от простеньких дрожек и велосипедов до роскошных покардов из поместья Лос-Ногалес. Эва, ее сестра и Хуансита все были страшно взбудоражены. Они впервые столкнулись с пороком. С гнездом дьявола, где обитали польки-француженки, как в книге «Дорога в Буэнос-Айрес». Скрывая смущение за наигранной развязанностью, в дверях по одному исчезали мужчины. Чиновники железной дороги, шумные юнцы, вылезавшие из грузовиков с эмблемой скотоводческой фермы на кузове. Несомненно, это была обитель зла, греха, растления. Вот она, самая кошмарная судьба, какая только может ожидать женщину. Когтистые лапы вожделения, как писал какой-то провинциальный поэт. Мир желтых билетов и марганцовки, гонореи и разврата. Воплощение гнусной неопозитивистской философии, утверждавшей, что сексуальный акт — это всего лишь необходимая для организма физиологическая разрядка. В те времена царил разнузданный либерализм, порабощение ближнего с легкостью выдавалось за проявление свободы или особый вид коммерции. Заправляли этой омерзительной торговлей живым товаром несколько мафиозных групп. Цви Мигдал, французы, некий испанец Хулио. Как раз в те годы писатель Альбер Лондон весьма вольным стилем а-ля Поль Моран написал новую хронику «Дорога в Буэнос-Айрес», посвященную тогдашнему эротическому Таиланду, где за месяц одна рабыня могла принести доход в 8 тысяч долларов, свободных от налогов. Этих женщин собирали в стадо, словно голодную скотину, в бедных районах Франции или в Варшавском гетто. Как завороженные, молча наблюдали они за происходящим из своего укрытия. Эва отделилась, прокралась к окну, выходившему на коновесь. Тропический оркестр исполнял румбу Ликуоны. Ликуона Эрнеста, 1896-1963 годы жизни, кубинский композитор и пианист. Вернувшись, рассказала, что мужчины ждали своей очереди, сидя на длинных скамейках, как перед кабинетом зубного врача. А у женщин не было ни буа, ни страусовых перьев, и они выходили к ним в халатах. Эву это разочаровало. Была суббота, и около полуночи в заведение пожаловал оркестр танго, настоящий аргентинский оркестр. Из двух такси вылезли оркестранты, мелхоличные исполнители танго с бледными, как китайские маски, лицами, напомаженные волосы, черные костюмы, галстук-бабочка. Каждый держал футляр с инструментом, оберегая его от качки на гонимом ветрами корабле ночи, словно это корзина с сырыми яйцами или бриллианты. Сентиментальные, нежно влюбленные в какую-нибудь проститутку с ребенком, но при этом изображающие себя жестоких негодяев. Вечная битва с кариесом, повышенной желудочной кислотностью из-за стрепни в провинциальных пансионах, вездесущая гонорея, которая в тесном мерке борделя становилась обыденной, как насморк. Любители красного вина и кокаина. Жрецы в ожидании вожделенной минуты, когда оркестр наконец покончит с рутиной и зазвучит настоящая музыка, маленькие шедевры импровизации. В этот миг люди просыпаются от тоскливой дремоты, от беспросветной скуки. В спертый воздух борделя врывается свежий бриз. Скрипка Эльвино Вардаро. Обратно шли молча, словно стыдясь друг друга. Эва, которой в ту пору было 14, ведать не ведала, что сама Донья Хуана приказала Хуансита отвести сестер к борделю, чтобы те узнали и поняли глубину дьявольской бездны, где обитают суета и похоть. Вот что им грозило, если вздумают покинуть тихую заводь Хунина.